Глава 19. Аврора. С дня свадьбы прошла неделя. За эти дни я практически не видела Камала. Он словно намеренно избегает меня. Я не стремлюсь пересекаться с ним. Мы, словно не договариваясь, соблюдаем нейтралитет. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и переосмыслить все, что со мной случилось. Сейчас моя жизнь — это дом, тишина и собственные мысли. Я пытаюсь понять, что произошло, и какие перемены пришли в мою жизнь. Постепенно успокаиваюсь, осознавая, что мне ничего не угрожает. Со временем до меня доходит, что Камал в тот день напугал меня не просто так. Точнее, я догадалась, что он сделал и зачем. Но мог бы прямо сказать, а не врываться с ножом. Все вроде бы прояснилось, но я не могу избавиться от ощущения, что за этим стояло нечто большее, чем простая демонстрация силы. Айдар, сын Камала, ведет себя немного теплее, чем в первый день. Он больше не смотрит на меня как на врага, но и близко не подпускает. А мне так хочется подружиться с этим мальчишкой. Наши разговоры коротки и поверхностны. Главное, они вообще есть. Здравствуй, Айдар. Осторожно обращаюсь я, когда он проходит мимо меня в коридоре. Привет. Отвечает он, не останавливаясь. И хотя его голос не холодный, в нем все еще слышится настороженность. Хорошо, хоть не полный игнор. Я вижу, что ему непросто, и не навязываюсь. Хотя иногда все же прошу его о чем-то простом. Не отказывает, хоть и закатывает глаза снисходительно. Весь в отца. Интересно, какой была его мать? Сегодня ко мне в гости приехала Ирина, жена Зейна. Она привезла пирог, чтобы вместе попить чай. Ирина очень добра, с ней легко и уютно. Мы располагаемся на кухне. Я пытаюсь хозяйничать, хоть и совсем не ориентируюсь на чужой кухне. Сколько снега на улице, скоро Новый год. Говорит Ирина, пока я разливаю чай. Люблю этот праздник. Особенно сейчас. Она поглаживает пока незаметный животик. Они с Зейном ждут второго ребенка, сына. Как ты себя чувствуешь? Мягко улыбаюсь я и присаживаюсь напротив. Как немножко беременная. Довольно щурится Яра. А ты как, Аврора, в новом статусе? Справляешься? Справляюсь. Неуверенно киваю. Просто все это так неожиданно. Но я учусь. Спасибо, что заехала. С тобой становится немного легче. Конечно, помни, что ты не одна. Мы с Радой всегда готовы прийти на помощь. Говорит она, улыбаясь, и ее глаза светятся теплым участием. Мы сидим на кухне, болтаем и смеемся. Общение с Ириной неожиданно помогает немного отвлечься от тяжелых мыслей, которые преследуют меня повсеместно. Но взгляд постоянно уходит к окну, за которым открывается вид на двор. Слышу детский крик и по инерции дергаюсь. Подхожу с чашкой к окну, во дворе небольшое здание с панорамными окнами. Это своеобразный спортзал для единоборств. Камал занимается, но не один, а с детьми. Каждую неделю они сюда приезжают из детского дома на тренировку, и Камал проводит для них бесплатные занятия. Сегодня тренируются на матах. Я вижу, как он двигается по помещению в одних штанах с голым торсом. Мышцы его напряжены, волосы собраны в хвост. Его действия точны и быстры. Каждое движение — это сила и уверенность. Айдар тоже с ними. Отрабатывают удары и подсечки. Дети смеются, стараются повторить за Камалом. А сам он в этот момент совсем не похож на себя. Открытый, почти счастливый, улыбается. Он такой, другой, когда с ними. Шепчу я, замирая с чашкой около губ. Да, Камал умеет быть добрым, когда хочет. Соглашается Ирина. Он любит этих детей, а они к нему тянутся. Видят авторитет. Я замираю, наблюдая за ним. Слышу Ирину вполуха. Ее слова становятся фоном, словно весь мир замирает. Сердце начинает биться быстрее. Камал неожиданно устремляет взгляд в мою сторону. Наши глаза встречаются через стекло. На мгновение я не могу пошевелиться, но затем мое лицо заливается румянцем, и я резко отпрыгиваю от окна, едва не сбивая Ирину с ног. «Спокойно, Аврора!» — смеется она. Ее смех звучит мягко и тепло. Они просто тренируются. «Кстати, знаешь, когда я впервые увидела Камала, он был таким же. Суровый, сосредоточенный». Я не знаю, что сказать, а Ирина продолжает. Зейн говорил, что Камал был женат. Его жена, Вика, была для него всем. Но предала его. Изменила, разрушила доверие. Однажды пьяная она села за руль и попала в аварию. Айдар выжил, а Вика нет. Камал долго не мог простить ни ее, ни себя за то, что случилось. Это страшно. Думаю, частичка его умерла вместе с ней. Это ужасно. Шепчу я, чувствуя, как в груди сжимается от боли за этого мужчину. Может, поэтому он такой отстраненный? Все возможно. Яра пожимает плечами. Он закрылся от всех, кроме семьи. Но я верю, что со временем Кам сможет доверять снова, если кто-то покажет ему, что стоит доверять. Этот кто-то я? От этой мысли мурашки прокатывают по позвоночнику. Не уверена, что у меня получится. Не уверена, что я хочу попробовать. Вообще, история мужа немного меня дезориентировала. Не знаю, как реагировать и что это меняет. В сущности, ничего. Неожиданно раздается звонок телефона. Я достаю его из кармана и вижу имя на экране. Влад. На секунду сомневаюсь, хочу ли разговаривать с этим гадом, но все же решаюсь и отвечаю. Алло? Аврора, привет! Голос Влада звучит напряженно, с нотками скрытой агрессии. Как ты? С тобой все в порядке? Этот монстр ничего тебе не сделал? Влад, выдыхаю, пытаясь собраться. Зачем ты звонишь? Как зачем? Раздражается еще сильнее. Я пытаюсь придумать, как вытащить тебя из лап этого чудовища, и непременно сделаю это. Прошу тебя, верь мне. С улыбкой слушаю его излияние. Молчу несколько секунд, раздумывая, что ответить. Как послать так, чтобы не возвращался? Затем выдыхаю, голос звучит твердо, даже неожиданно для меня самой. У меня все хорошо, Влад. Я счастлива с мужем. Пожалуйста, больше не звони мне. Счастлива? Ядовито переспрашивает он. Ты серьезно, Аврора? Как ты можешь быть счастлива с таким человеком? Ты сама не понимаешь, что делаешь. Влад, я прошу. Нет, требую, не звони больше. Твердо повторяю, чувствуя, как напряжение растет. На том конце линии наступает тишина. Затем я слышу злой вздох. Ладно, понял. В голосе уже нет прежнего спокойствия. Влад практически рычит. Но знай, я так просто не отступлю. Я буду за тебя бороться. Мне хочется рассмеяться ему в лицо. Но это всего лишь телефон. Сбрасываю звонок, не желая затягивать этот разговор. Небрежно кидаю гаджет на стол, и в комнате повисает напряженная тишина. Ирина смотрит на меня с недоумением. «Кто это был?» — спрашивает она мягко. «Это был Влад, мой жених. Он не может смириться, что я вышла за другого. Совсем недавно я и сама не могла смириться. Что-то незримо изменилось, но что, я пока не могу понять». «Ты справишься, Аврора», — говорит Ирина, кладя руку на мою. «Все наладится. Просто дай время». «Наверное». Неопределенно пожимаю плечами, а сама чувствую, как внутри что-то смягчается. Возможно, она права. Возможно, время действительно поможет. И, возможно, в этом доме есть что-то, за что стоит бороться. Даже если я пока не до конца понимаю, что именно. «Пить!» Банда детей с криком вбегает в кухню, а следом за ними и тренер. По инерции оборачиваюсь. Наши глаза встречаются. Мгновение до неминуемого взрыва. Но я замираю и не могу отвести взгляд.